Где-то открыли дверь, и гудящий примус будто возник рядом. «Федор Павлович, а на кого должна опираться эта вторая партия в таком обществе, как наша? Какую политическую веру исповедовать? К какой цели стремиться?» Клавдий встал. Прямо пошел на Петра. «Нет, тут я вам не помощник. Без меня заблудились, без меня и выбирайтесь из лесу. Революцию, если она революция, можно сберечь, если сбережешь возможность говорить друг другу правду. Говорить прямо и честно, как бы не тяжка была правда эта. Две партии эту возможность дают, одна исключает. Но ведь правду может сказать друг, а не недруг. Почему же? Чем отчаяннее правда, тем лучше. Но мне не нужна абстрактная правда, отчаянная и злая, Федор Павлович. Нужна правда, помогающая мне сохранить октябрь и осуществить мой коммунистический идеал. А это уже от вас зависит, сбережете вы или нет свой идеал. Если вы сильны силой ваших идеалов, выдержите. Если хилы, туда вам и дорога. Значит, это риск. Ну что ж, пожалуй, риск. Но рисковать делом, за которое отдали жизнь миллионы, да и жизнь вашего сына среди них, Федор Павлович, имею ли я право? Клавдиев затих. Казалось, его воинственная энергия остановилась. На секунду остановилась. Потом он пришел в себя, взметнул ладонь. «А вы думаете, что, отказавшись от возможности говорить друг другу правду, вы не рискуете делом, за которое отдали жизнь миллионы?» «И моего Колюшки жизнь». Клавдиев умолк неожиданно. Но Петр понимал, что где-то на оборванной его собеседником фразе сшиблась правда Клавдиева с его белодеда правдой. «Мы молодая демократия, Федор Павлович, и нам еще тарить и тарить нелегкие наши дороги, но мы сбережем возможность говорить друг другу правду». Дверь на кухне все еще была открыта. Слышно было, как кто-то накачивает примус короткими и быстрыми рывками. «Поймите, если правда монополизирована, — убежденно начал Клавдиев, — а вы меня не пугаете этой вашей формулы, Федор Павлович, — прервал его Петр. Моя правда действительно монополизирована, и я считаю это справедливым». Клавдиев онемел. Только дрожала его бородка, да грозная просень выступила на желтых щеках. «Это какая же такая ваша правда?» — спросил наконец Клавдиев. «А та, что я добыл кровью, Федор Павлович. Не было бы ее, смерть мне и революции моей». Клавдиев молча закачался на каблуках. «Я хочу вас спросить об одолжении», — вдруг заговорил Клавдиев. «Не были бы вы любезны написать бумажку в министерский архив? Нет, не в питерский, а в московский». Казалось, Петр воспрял. Ну вот, разговор наконец пошел на лад. Да и дело доброе. Клавдиев решил вернуться к работе. Это хороший признак. «Разумеется, могу, Федор Павлович. Да есть ли в этом необходимость? Приходите и работайте, я все сделаю сам». Клавдиев встал, грозно шевельнулись брови. «Ну вот, сейчас махнет своим всесильным хвостом, и все рухнет», — подумал Петр. «Вы уже видите меня государственным клерком?» Клавдиев принялся раскачиваться, как там в Глазго, с каблука на носок, с носка на каблук. «Совесть на казенный замок, да?» Когда Петр очутился вновь в коридоре с израстами, примус уже не гудел. Он наверняка взорвался.